каким глубоким волнением был насыщен весь тот период моей жизни. Для нашего семейства, Марты, детей, моих родителей, время, проведенное в Милане, оказалось восхитительным. В Ла Скала тогда готовилась новая постановка «Севильского цирюльника», над которой работали дирижер Клаудио Абада и режиссер Жан-Пьер Поннель с Тересой Бергансой, Луиджи Альвой и Германом Преем. Готовилась к постановке опера «Самсон и Далила» под управлением Жоржа Претра с Ширли Верретт и Ричардом Кассили в главных ролях. Со всеми этими певцами и певицами мы провели вместе много времени под Рождество и на Новый год. Как-то, когда наше семейство сидело в ложе во время генеральной репетиции «Севильского цирюльника», Пласси начал аплодировать Тересе Бергансе и кричать «Браво!», причем довольно громко. Вошел служитель и сказал, что мальчика придется вывести. Мой отец прокомментировал это так. К сожалению, в Ла Скала Пласси не может сказать, что он не встречал понимания и в театрах получше этого. Когда в феврале 1970 года я вернулся в Нью-Йорк, забастовка сотрудников «Метрополитен» закончилась, и мне представилась возможность спеть в трех спектаклях «Турандот» с Нильсон. Во время последнего из них, который транслировался по радио, у меня начались ужасные нелады с желудком. Это сказывается на работе диафрагмы и создает для певца трудности не менее серьезные, чем простуда. Всякий раз, уходя со сцены, я мчался, как сумасшедший, в туалет. В середине второго акта я почувствовал, что силы мои на исходе, и надо прервать спектакль, но каким-то образом сумел-таки продержаться до конца». В последних числах того же месяца я готовился выступать в Бухаресте, но неожиданный звонок изменил мои планы. Леонард Бернстайн просил меня срочно заменить Корелли. Я должен был это сделать уже в пятый раз в телевизионной трансляции «Реквиема Верди» из собора Святого Павла в Лондоне. А сразу после этого он предложил мне участвовать в записи на пластинку того же произведения. Получилось так, что мое первое выступление с Бернстайном совпало с первой для меня записью вердиевского «Реквиема». С тех пор я не раз работал с Бернстайном на телевидении, когда исполнялась 9-я симфония Бетховена, и записал с ним партию певца в «Кавалерии розы». Он обладает своеобразным характером и принадлежит к числу тех больших музыкантов, которые способны создавать по-настоящему волнующие спектакли. Многие оркестры почитают за счастье работать с ним, хотя некоторые музыканты ворчат, что он вкладывает в них каждую ноту, будто птица корм своим птенцам. Обидно, что Бернстайн так мало дирижирует сегодня. Большую часть времени он уделяет занятиям композицией, хотя это, кажется, не приносит теперь заметных результатов. Мне особенно жаль, что он не написал серьезную оперу. Но я, как и другие, был бы рад, если бы этот талантливый человек сочинил еще один такой же первоклассный мюзикл, как его «Версальская история». Результатом одного из моих весенних ангажементов того года стала запись в Мюнхене «Оберона», оперы, в которой я никогда не выступал на сцене. Теноровая партия в ней вообще очень трудна, а полная драматизма виртуозная ария «От юных дней» принадлежит к числу самых сложных номеров, которые мне когда-либо приходилось петь. Я впервые записывал немецкую оперу и впервые работал с великолепным, очень энергичным дирижером Рафаэлем Кубеликом. К сожалению, впоследствии судьба редко сводила нас. В апреле я вернулся в Ла Скала, чтобы выступать в Дон Карлосе. Есть театры, где я не стал бы петь это великолепное произведение. Теноровая партия в нем требует многого от певца, но у публики большого энтузиазма не вызывает. Порой после спектакля, когда занавес опускается, я падаю духом, чувствуя равнодушие зрителей. Я считаю Дон Карлоса и Отелло величайшими творениями Верди, но тенорам и мне в их числе никуда не деться от того, что в «Дон Карлосе» после невероятно трудной арии в самом начале оперы у главного героя нет больше ни одного сольного номера. Я часто спрашиваю себя, почему Верди не дал Дон Карлосу арию в том месте, где логика развития драмы требует этого, казалось бы, более всего, в начале сцены в тюрьме. Инфант, переполненный чувством утраты своей возлюбленной Елизаветы, рушится его план спасения угнетенной Фландрии, развивается конфликт с отцом и возникает опасность предательства со стороны друга Родриго. И ведь Дон Карлос у Верди появляется в 7 картинах из 8. Будь тут еще одна ария, и роль стала бы для меня одной из самых любимых.